risteijät ruoskaansa selkäämme soittaa. Vastassa valkoinen armeija on, pakko on taistella, kuolla tai voida. Глава 16. На финляндской стороне. Mutta me nostamme purppuraa vaatteen, taistoon me työläiset kutsua voin. Между тем началось веселье в княжестве финляндском. Для тех, кто не знает, в моей истории там тоже шла своя гражданская война. Правда, местные сторонники большевиков ее проиграли. А почему? Параллельное левое правительство, Совет народных уполномоченных, действовало очень вяло. А вот националистическому сейму помогала Германия и Швеция. Русские же солдаты и моряки, Балтийский флот стоял в Гельсингфорсе, не вмешивались. Самим-то служивым до Финляндии дела не было, а большевики их поднять не старались. Причина в переговорах в Бресте. В моей истории главной причиной брестского позора было появление украинских незалежников, которых немцы признали самостоятельной стороной переговоров. Эти желто-голубые придурки просто млели от того, что с ними говорят как с большими, и были готовы подписать что угодно, лишь бы нагадить клятым москалям. Они позвали на Украину немцев, которые в итоге разогнали Центральную Раду к чертовой матери. Но в этом варианте истории никакой Центральной Рады не было. Имелась Украинская Социалистическая Республика. Но самое главное, немцам было совершенно не до российских событий. У них хватало своих забот. Так что финским националистам они помогали только горячими словами одобрения. В этой истории немцы не разбрасывались силами, а сконцентрировались на одной задаче – раздолбать Францию. Я очень смеялся, увидев в одной из немецких газет заголовок на полстраницы «Alles für die Front, alles für den Sieg». Это даже я понял при своем нулевом знании немецкого. Все для фронта, все для победы. Самое смешное – в отношении России сыграло роль всеобщее убеждение, что большевики – это ненадолго. А кто дальше? Немцам очень не хотелось, чтобы у власти обосновались какие-нибудь силы типа корниловцев, ориентирующихся на Антанту. А вдруг они решат возобновить войну? Тем более, что деятели различных антибольшевистских структур, расплодившиеся во множестве, бегали между французскими и английскими посольствами, просили помощи и всячески надували щеки, рассказывая о своей невероятной крутизне. Дескать, они свергнут большевиков, если не завтра, то послезавтра точно. Немцы об этом знали и придавали этой возне слишком большое значение. В Берлине как-то не понимали, что даже если бы такое случилось, никакой реальной помощи Антанте эти ребята оказать не сумели бы. У них надолго хватило бы внутренних проблем. Потому как большевики вариант своего провала учитывали и предполагали в этом случае перейти к партизанской войне. Мы ведь, когда защищали крестьян от офицерских отрядов, не просто тачанки испытывали. Мы наглядно демонстрировали, как оно может быть. А ведь парни типа Нестора Ивановича Махно и без нас были умные. Но немцы думали так, как они думали. Они решили, черт с ней, с Россией, пусть разбираются сами. Швеция тоже не стала лезть на рожон. Они подкидывали финским националистам оружие, снаряжение, но по-тихому. В этой ситуации руководство РСФСР заняло интересную позицию. Я уже упоминал, что большевики кричали о праве наций на самоопределение. Они не особо популяризировали вторую часть этого посыла, если нацию представляет социалистическое правительство. В чем суть? Управлять огромным государством большевикам не очень хотелось. Вот они и выдумали, как им казалось, хитрую идею. Пусть советских республик будет много, а над ними Коминтерн, хотя он еще тогда так не назывался. Финскую независимость в моей истории большевики признали только от очень плохой жизни. А вот тут была жизнь лучше и веселее. Так что, когда в Петроград явились представители финского сейма, то Ленин включил дурочку. Дескать, у вас там две власти, разберитесь для начала, кто главный, а потом приходите. И вот тут случился очередной обычный исторический рояль. Бойцы Шицкора, националистических формирований, обстреляли мирно гулявших по улицам Гельсингфорса моряков российского флота. Погибло 3 человека, 5 были ранены. Вот кто поймет, почему националисты так себя повели. Может, крышу им сорвало, может, кто их подтолкнул. Но матросы отреагировали серьезно. Большинство из них делили симпатии между анархистами и большевиками. Да и сторонники последних напоминали черный шоколад в красной обертке. В общем, морячки сошли с кораблей, прихватив пулеметы, и показали буржуям Гельсингфорса, что такое революционная ярость. Правда, громили они в основном шведов, финнов не трогали. Ну, почти. Самое странное, почему-то не трогали и флотских офицеров, которые массово пережидали события в городе. Все-таки изгибы революционного сознания у русского народа – большая загадка. В реальной истории победившие финские националисты массово расстреливали русских офицеров. Об этом как-то сейчас не принято говорить. Что же удивляться, что после этого многие офицеры присоединились к красным. После данных событий до самых тормознутых финских социалистов дошло. У них нет иного выбора, кроме как победить. В противном случае их просто перевешивают. Так что финская Красная Гвардия резко активизировала свои действия. Тойво Йоханссон тоскливо озирал местность. Дело было безнадежным. На холмах между валунами сидел Шуцкор, у которого имелись пулеметы. До них простиралось 300 метров заснеженной пустоши, по которой извивалась дорога, натоптанная и наезженная отступавшими националистами. То есть это раньше они отступали, а теперь закрепились под Васой так, что не выковыришь. Еще бы. В Васе сидело правительство Маннергейма. Сюда шла из Швеции военная помощь. А что было у Тойво? 300 добровольцев, которые не служили в армии, и у которых имелись одни винтовки. Да и как бойцы они были. На этот счет имеются только известные русские слова. Если бы тут были ребята из его роты. Тойво-то служил. Финнов не призывали в русскую армию. Но он, по беспокойству характера, пошел охотником. А там война. Тойво оказался очень хорошим стрелком, так что он дослужился до младшего унтер-офицера. Мог бы дослужиться и до старшего, но вот русский язык ему никак не давался. А потом его тяжело ранили и отправили в Петроград. Он имел возможность погулять по этому городу, и вот именно тогда он прислушался к тому, что говорили большевики. Их экономические идеи Тойво не интересовали. Его отец владел хутором, значит, потом им будет владеть он. Но вот что такое владеть хутором? Ковыряться, как отец, дед и прадед в каменистой земле? Нет, голодными они никогда не были. Но считать всю свою жизнь, каждую копейку, жениться на сайре, которую его родители с самого детства приговорили ему в невесты, девка, страшнее только артиллерийский обстрел. Наплодить детей с этой дурой, и вот такая будет жизнь. А большевики обещали другое, что каждый человек сможет учиться и работать там, где хочет. Тойво видел огромный город, и русские были вполне хорошими людьми. Он хотел научиться строить такие красивые дома, которые он видел в Петрограде. Потому-то он не желал слушать националистов. Ведь в чем суть была их разговоров? В том, чтобы он вернулся на свой хутор, женился на Сайре, и в его жизни не было бы никаких перемен. А он не хотел. Тем более, что все богачи в Финляндии шведы, и Маннергейм швед. Что-то здесь не так. Сейчас красные наступали на Васу. Место, где гнездилось правительство Маннергейма, но вот перед ними возникла непроходимая преграда. Застряли и, похоже, надолго. Сюда бы артиллерию, да где же ее взять? И тут Тойво услышал очень знакомые со времен службы слова и выражения. Вскоре из леса вышла толпа матросов. «Эй, кто тут главный?» — заорал один из них, амбал, несмотря на холод, щеголявший в бушлате и без козырки. Рядом с ним стоял человек с ног до головы, одетый в кожу. «Я главный», — ответил Тойва, пожав огромную руку матроса. «Николай», — представился тот. Кожаный назвался Федором. «Что у вас тут?» — спросил Николай. Тойва старательно подбирал русские слова. «Плохо. У них пулеметы вон там, на холмах. У меня ничего нет. И бойцы только трое с фронта, остальные ополчения. А у них там шуцкор. Знаешь кто?» «Да уж, приходилось сталкиваться. Ну да ладно». Он повернулся к человеку в коже. «Федор, что мы видим?» «Хреново все. Дорога раскатана, а ты там развернись попробуй». «А что у вас есть?» – перебил Тойва. «Пойдем, посмотришь». Они прошли по дороге в тыл, и финский командир увидел пушечный броневик «Гарфорд-Путиловец». Машина хорошая, она имела 3-дюймовую пушку, но вот только проходимость у нее была никакая. Тойва не задавал вопросов, как ее сюда сумели допереть по заснеженным дорогам. Русские и финны в упорстве друг друга стоили. «И что?» — спросил Тойва. «А ничего. Как я разверну машину в этой сране?» Все было верно. Пушка у Гарфорда могла стрелять в бок и назад, но не вперед. Для того, чтобы перейти в боевое положение, броневику требовалось развернуться. А разворот там явно не получался. Вокруг узкой дороги был глубокий снег. «А вы задом двигать можете? Мы здесь вытопчем площадку», — внес предложение Тойва. «А в самом деле? Почему бы не задом-то? Только заглохнуть можно». «Мы толкать будем». Через полчаса броневик, отчаянно рыча, выплевывая черный дым, выползал кормой вперед на позицию. Под его прикрытием следовали матросы и финны. Противник начал садить из пулеметов, атакующие залегли в снег. Но пушка Гарфорда начала методично расстреливать пулеметные позиции. По броневику лупили пули, и некоторые даже пробивали броню, но экипаж продолжал вести огонь. Наконец пулеметы замолчали. «Вперед, братва! За советскую Финляндию!» Матросы ринулись в атаку. «Да вы чего стоите?» – заорал по-фински Тойва. «Они за нас воюют, а вы в кустах сидеть будете!» Финны ребята нетрусливые, так что отряд Тойва потянулся следом. Позицию шуцкора взяли. В итоге правый фланг обороны националистов был захвачен, и взятие Васы теперь уже не представляло трудности. Маннергейм и его правительство убрались в Коккулу. На этом война затормозилась. Если смотреть по карте, то националисты контролировали большую часть Финляндии. Но самые промышленно развитые и наиболее плотно заселенные районы находились под контролем красных. Трудно сказать, как бы дело пошло дальше, но тут главарь националистов Маннергейм совершил большую ошибку. Как известно, русские генералы, бывший кавалергард Карл Густав Эмиль Маннергейм, был чистокровным шведом. Он знал несколько европейских языков, понятное дело, в совершенстве владел русским, но до 17 года он не знал ни слова по-фински. Шведы в Финляндии были элитой, и финнов держали за быдло. Вот он и провозгласил, что его деятельность сводится к тому, чтобы воссоединиться с братской Швецией на правах автономии. Ничего хорошего из данного демарша не вышло. Финны как-то эту светлую идею не восприняли. Среди националистов возник раскол. Коммунисты начали кричать: «Вот вы видите, кто на самом деле? Агенты шведского империализма!» Шведы тоже не бросились поддерживать Маннергейма. Им были не очень нужны леса и болота, оставшиеся под его контролем. А воевать с Россией как-то куража не хватало. Все-таки были времена не Карла XII. Наблюдая эту возню, я задавался вопросом. Неужели в этой истории с Финляндией выйдет как с Северной и Южной Кореей? Впрочем, вряд ли. Северная часть страны, которую удерживали националисты, на государство не потянет. Так что самые интересные события там были впереди. Tyynen meren ranta mille, marssi uljas päätetti.